1147 году пошел Юрий Ростовский воевать Новгородскую волость. Взял торжок, да и всю мсту побрал, а к Святославу прислал сказать, чтобы воевал Смоленскую волость. Святослав пошел и обогатил пленниками дружину свою. После этого Юрий опять послал сказать Святославу: «Приезжай ко мне, брат, в Москву». Святослав поехал и с сыном своим Олегом. Последний приехал прежде отца к Юрию и подарил ему пардуса, то есть барса, или, вернее, шкуру барсовую. За ним приехал и Святослав, и принят был Юрием очень любезно. На другой день ростовский князь велел устроить большой обед и оказал большую честь гостям своим. Богато одарил Святослава и сына его, не забыл и мужей Святославовых и отпустил их, обещаясь непременно прислать сына на помощь, что и сделал. Святослав, ободренный союзом с Юрием, начал войну, побрал всех вятичей и, соединившись с Глебом, сыном ростовского князя, и с половцами, шел далее. Тогда двоюродные братья его, Давыдовичи Черниговские и родной племянник Святослав Всеволодович, послали сказать ему: «Не жалуйся на нас, но будем лучше заодно. Забудь наши обиды, возьми свою отчину, а что мы захватили твоего, то тебе назад отдадим». И между тем послали сказать Изяславу, князю киевскому: «Брат, вот Святослав Ольгович занял нашу волость, вятичи, пойдем на него, когда его прогоним, то пойдем на Юрия в Суздаль, и там либо с ним мир заключим, либо станем биться». Изяслав, ничего не зная, согласился идти с ними на Юрия и Святослава. Тогда же и Святослав Всеволодович приехал к Изяславу в Киев и начал у него проситься, говоря: «Батюшка, пусти меня в Чернигов, там у меня вся жизнь. Хочу просить волости у братьев, у Владимира и у Изяслава». Великий князь отвечал ему: «И давно бы тебе так сделать, сынок. Ступай, готовься в путь». Святослав отправился в Чернигов. Тогда все черниговские князья, собравшись вместе и посоветовавшись, послали сказать Изяславу в Киев: «Земля наша погибает, а ты не трогаешься к нам на помощь». Изяслав созвал бояр своих, всю дружину киевлян, и сказал им: «Я сговорился с братьями своими, Давыдовичами, и со Святославом Всеволодычем. Хотим идти на дядю Юрия и на Святослава к Суздалю за то, что Юрий принял врага моего, Святослава Ольговича, а там брат мой Ростислав сойдется с нами. Он идет ко мне со смолянами и с новгородцами». Киевляне, выслушав это, сказали: «Князь, не ходи с Ростиславом на дядю. Лучше как-нибудь с ним уладься. Не верь Ольговичам и не ходи с ними вместе в путь». Изяслав отвечал: «Они целовали крест мне. Я с ними вместе думу думал, и потому мне нельзя отложить похода». Киевляне сказали на это: «Князь, ты на нас не сердись, а на Владимирово племя мы рук поднять не можем. Хочешь ли на Ольговичей, то пойдем и с малыми детьми». Изяслав отвечал: «Кто меня любит, тот пойдет за мной».